Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 501. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Книга Экклесиаста, 11 глава, 3 стих. Почему мы боимся облаков, которые ныне заволакивают наше небо? Правда, на некоторое время они скрывают от нас солнце, но ведь солнце от этого не угасло. Оно вскоре опять подаст свой свет. А тем временем мрачные облака наполняются дождем, и чем темнее они, тем вероятнее, что прольется обильный дождь, даже ливень. Может ли проливаться дождь без облаков? Наши страдания всегда приносят нам благословение. Так же будет и в будущем. Неужели таковы мрачные пути светлой благодати? Еще немного, и эти облака опорожнят себя, и дождь оживит нежные растения. Наш Бог – может напоить нас страданиями, но Он не утопит нас во гневе Своем. Нет, Он оживит нас Своим милосердием. Письма любви нашего Господа приходят к нам часто в конвертах с черной каемкой. Колесницы Его подвергают нас мучениям, но и они нагружены благодеяниями. На розги Его расцветают благоухающие цветы, и наливаются питательные фрукты. А потому не станем печалиться из-за облаков, но будем петь, потому что апрельские облака и ливни рождают майские цветы. Господи, эти облака – это подол Твоих риз. Как же тогда Ты близок к этим облачным и мрачным дням? Однако только любовь видит Тебя и радуется Тобою. А вера видит, как облака проливают дождь и как потоки его оживляют все вокруг».